если бы не искусство. Еще в феврале я стала посещать воскресные классы общества поощрения художников. Занимаюсь я в натурном классе. Техника, конечно, отчаянно хромает, но все же, кажется, делаю успехи. Не смею надеяться, и все же надеюсь, что эти занятия – начало того, о чем я всегда мечтала. Прибавьте к этому кружок, который затеяли товарищи по школе. Мы приглашаем на паях натурщика и рисуем два раза в неделю. И оцените наслаждение, которое доставляют мне эти занятия. На днях слушала Качалова, который читал «Кошмар Ивана» из «Братьев Карамазовых». Вот когда поняла я всю безвыходность, всю безнадежность России. Я думала, что после этого вечера, когда слились в одно целое два громадных таланта, в зале едва ли осталась хоть единая душа, не затронутая Богом, который мучил Ивана. Что нового в Казани? У нас еще зима, много снега, морозы. Старожилы говорят, что не помнят такой поздней зимы в Питере. Шура шлет вам привет. Кузя у нас бывает очень часто. Кажется, я уже писала вам, что он такой же дельный, хозяйственный и розовощекий, как Шура. Глядя на них, так и хочется процитировать Пушкина. «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой». Эта скорлупа, которой я, к сожалению, полностью лишена, надежно защищает их от всех больших и маленьких огорчений. А когда приходится все-таки обороняться, орешек превращается в ежа и выставляет иглы. Свадьба у них весной. Я знаю, что раньше, чем вы закончите экзамены, нам нельзя увидеться, но неужели... Ладно, увидимся, когда вы захотите. Вероятно, я скоро уеду домой, в Пермь. Питер опротивил мне со своей суматохой, шумом, пестротой, электричеством, рычанием и рефлекторами моторов, со своей спешкой, остротами и сменой беглых впечатлений. Близится пора белых ночей, я устала от них. Не могу собраться с мыслями, пока светло, и жду, когда можно зажечь лампу, чтобы заниматься. Весенняя опасная пустота. Больше всего самоубийств, белые ночи. Хочется забраться куда-нибудь в глушь, в медвежий угол, не слышать ничего, не видеть и хоть выспаться хорошенько. Устала я не от труда, а от борьбы с собственной душой. Не умею я применяться к жизни, все хочется приложить к ней свое, а это свое, воспитанное в мечтах, слишком хрупко и разлетается на куски при первом же столкновении. Где вы будете призываться? Поступите ли в училище или вольно определяющимся? Если первое, то куда? Миленький, миленький, пишите скорее, я так скучаю без вас. 20 мая 15 года, Петербург. Я хотела заехать к вам после ваших экзаменов, но получила письмо от тети, которая едет из действующей армии в отпуск. Я должна ее увидеть, потому что не хочу обижать моих домашних, которых не видела уже 2 года. Поживу недолго в Москве, а потом поеду в Симбирск к Шуре на свадьбу. Хотите ли вы, чтобы из Симбирска я приехала к вам? Вы знаете, что значит для меня это свидание, и поэтому прошу, более того, требую прямого, пусть даже и беспощадного ответа. Милый мой, не надо играть со мной в кошки-мышки, хотя бы невольно. Я знаю, вы всегда прямо сердечны, но вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое ваше неясное слово. Я искала эти неясности, неопределенности, и они одни были для меня утешением. Нет, так нет. Но тогда уж навсегда и сразу. До вашего ответа я не стану покупать билет, а это надо делать заблаговременно. Жду. 1 июня 15 года, Москва. Буду в Казани 5-го в 11:20 утра. Хочу остановиться в номерах где-нибудь далеко от вас. Знакомым пока не стоит говорить о моем приезде. Если не можете встретить, оставьте для меня на вокзале письмо до востребования. 6 июня 15 года, утро, Казань. Как люблю, Ведь об этом я вчера обещала вам рассказать».